Глава 5. Ресторан «Астория», как всегда, пестрел роскошью и великолепием. Местами даже безвкусным и излишне кричащим великолепием. Как та золоченая лепнина на потолке. Или а-ля бронзовые статуи в середине зала. Что поделать? Чай провинция, не культурная столица. Молодые люди уверенно подошли к официанту с просьбой проводить их за столик, где расположились родители Артема. Выглядели оба великолепно. Парень в классической фирменной рубашке и темных брюках, а девушка в бежевом строгом платье, чуть ниже колен. Артем не переставал удивляться тому, что у Регины оказался неплохой вкус, а также в шкафу висели вещи не с рынка. Но тем лучше, будет легче интегрировать девчонку в роль жены. «Мама, папа, как я рад вас видеть! Скучали, небось?» Широко ухмыльнулся Артем. «Я очень скучал. Извелся весь. Думаю, как же там мои родители дорогие? Не могли же они так легко вычеркнуть единственного сына из своей жизни?» «Артем, прекращай поясничать и вспомни о манерах!» Холодно ответил ему отец. Мать и вовсе лишь растерянно моргнула несколько раз. Да, он всегда был ее любимчиком, ее младшеньким, ее единственным сыночком, которого она так ждала. Уж не знаю, потому что сама так хотела или допекло давление мужа, у которого только рождение сына было в приоритете в качестве занятия для супруги. Но если отец сильно сердится, он не только способен выгнать Артема из дома, но и заблокировать все кредитки своей супруги. И после этого она быстро успокаивалась и забывала, что считает своего мальчика несправедливо наказанным. Наоборот, начинала горячо поддерживать мужа. «Регина, прошу тебя, познакомься. Мой отец Александр Георгиевич и моя мать Ольга Николаевна. А это Регина, моя невеста. Все? Можем мы, наконец, присесть?» «Да», — спокойно ответил Александр Георгиевич, никак не реагируя на подколки сына. Следующие 10 минут никто не разговаривал. Все делали вид, что изучают меню. На самом же деле тщательно подсматривая друг за другом. Артем из-под тишка наблюдал за своей теперь уже прочно увязшей невестой и отцом. Мать его интересовала мало, все равно она ничего не решала. И, несмотря на видимость хорошего к ней отношения отцом, была скорее статусным придатком при нем. Эдакой дорогой любимой вещью, которую вроде как чистишь постоянно, ухаживаешь, ставишь на видное место. Но совета у такой вещи спросить не подумаешь. Да и позволить ей вдруг ожить и заиметь собственное мнение тоже невозможно. Регина же пока не подводила. Даже некоторая нервозность, которую заметил парень у входа в ресторан, исчезла без следа. Отец же, как всегда, был обманчиво расслабленным, но готовым напасть в любой момент, словно опасный хищник. Александр Георгиевич по старой привычке наблюдал за всеми понемногу и сразу же анализировал поведение людей. Регина действительно была такой, как о ней и говорилось в информации, нарытой Дмитрием Санычем. Положительным бонусом было умение вести себя в обществе и вкус в одежде. Конечно, до его холеной супруги ей было еще очень далеко, но главное, не придется иметь дело с чем-то откровенно вульгарным и невоспитанным. Чувств между ними нет, это видно. Артем и Регина явно даже не испытывают романтическую симпатию друг к другу. Плохо. Им было бы легче примириться друг к другу. Ну ничего, у них обоих страсть к хорошей жизни. Глядишь, и уживутся. Девчонка здорова, пусть не забывает о назначении женщины к рождению детей. И все ее запросы на всякие женские финтифлюшки будут одобрены. «Сработаемся», — подумал Александр Георгиевич. А Артема надо окунать в бизнес. Слишком долго он ерундой страдал. Да и он, как отец, долго это спускал из-за Ольги. «Ах, Саша, наш мальчик такой юный, он же ничего не видел толком. Пусть поедет в Европу. Ах, Саша, наш мальчик такой еще юный, зеленый, ему пойдет на пользу поездка в Америку. Он точно наберется там опыта». Слетал, набрался опыта, только не того, что нужен для бизнеса. Ольга Николаевна ревниво осматривала потенциальную невесту. Что ее единственный сынуля действительно женится, женщине не верилось. И она всеми правдами и неправдами пыталась найти недостатки в девушке. Слишком громко листает меню. Фи, то делает такой яркий маникюр. Ну и что, что она еще студентка? Слишком идеально уложены волосы. А не пряди ли там искусственные часом? При том, что Ольга Николаевна даже в молодости не могла похвастаться шикарной прической. А уж сейчас и вовсе постоянно наращивала волосы, использовала накладные пряди в прическе и прочие ухищрения. А сидит как прямо, думает, что таким образом сможет скрыть незнание в поведении за столом, да и грудь сильно выпячивает. Кто так делает? Регина же прекрасно владела техникой самоуспокоения. Знала, что она очень давно, а может быть и всю жизнь, шла к этому дню. И точно не позволит себе облажаться. Наконец, все эти порой раздражающие уроки этикета и прочего пригодятся в реальности. В клубе для богатеньких никого не волновало, что она способна отличить десертную вилку от рыбной и может поддержать легкий разговор о политике и зарубежных странах. Там никто из мажоров не вел себя как высококультурный воспитанный индивидуум общества. Там все танцевали, напивались, веселились и снова напивались. И иногда употребляли еще чего посерьезнее. Ах да, некоторые уединялись по двое, а то и по трое в кабинках в туалете. Конечно же, исключительно, чтобы обсудить новое поэтическое произведение Веры Полосковой. «Прошу прощения, я могу принять заказ?» «Ох, как вовремя этот официант! У меня все же начала затекать спина», — подумала Регина. «Да, всем пожалуйста. Для начала крем-суп из белой спаржи и белых грибов. Далее нам с сыном по стейку рибай, а дамам утиное филе. На гарнир опять же нам с сыном рис, а женщинам по греческому салату. Пусть фигуру берегут. А на десерт, так и быть, всем Наполеон». Слово взял Александр Георгиевич. «Прекрасный выбор». Официант слегка поклонился и начал забирать меню. Регина из-под опущенных ресниц в удивлении смотрела на Артема и его мать. Неужели они ничего не скажут? Неужели это в порядке вещей? Беречь фигуру должны? Ха! Да пусть за своей следит. Вон пузо какое противное отрастил. А девушка, быть может, вообще не любит грибы и утку. Кажется, Артем почувствовал, что невеста вот-вот откроет свой рот не вовремя. И молча положил свою руку на руку Регины. А также парень послал девушке выразительный взгляд, как бы говоря: «Я тебя предупреждал, что они не подарок». Отец же Артема следил за всем с нескрываемым удовольствием. Он всегда любил таким ненавязчивым образом указывать членам семьи на их место. Пока что только муж старшей дочери не боялся и уверенно делал сам заказ. Также и за свою супругу. Но с ним у мужчины сразу сложилось прочное партнерство в бизнесе. А его собственный сын, к сожалению, был все еще сосунком. Хм, девка все же рот свой закрыла. Молодец. Значит, может характер держать в узде. Ну или так сильно хочет денег, что, в общем-то, равнозначно. Ольга Николаевна беззвучно вздохнула. Ее муж снова заказал все ее нелюбимые блюда. Но придется их есть и улыбаться. Отговоркой для ее супруга могла послужить лишь аллергия, доказанная справкой. Ничего, если сегодня все пройдет удачно, он обещал ей разблокировать одну из кредитных карт с урезанным суточным лимитом. Правда, но это лучше, чем ничего. Тогда и поест нормально в ресторане, то, что сама захочет. Ах да, пора идти к косметологу на ботокс. Но это подождет еще неделю. Если эти голубки не напортачат, к ней вернется еще одна карта. Придется, скорее всего, эту деревенскую пигулицу курировать в подготовке к свадьбе. Но на это зато можно будет попросить завышенный бюджет. Мол, милый, ты же видишь, с чем мне придется иметь дело? Она же явно о программе «Сияние кожи» слышала только в информации по скидочным купонам. Женщина презрительно скривилась, довольно быстро, впрочем, взяв себя в руки. Сказывался многолетний опыт необходимости всегда и везде носить маску на лице, не показывая своего истинного состояния.